Глава 19. Эти двое серьезно? Упаси меня, Боже. Знакомить девушку со своими друзьями – то еще испытание. Ты просто не видела их реакцию на мультфильм «Простоквашино». О, дядя Федор, дядя Федор. Яра очень похоже имитирует мои и Руслана интонации, словно мы имбецилы. Нет, Юля, они притворяются. Искренне только Сережка мой. Взлохмачивает волосы на голове моего младшего брата, который ржет, как обычно, весь день. «Ты обалдела?» Руслан опускает руку на колено Саяры, сжимает. Как и ожидалось, Юля в большой компании, она собралась реально немало, ведет себя сдержанно и по большей части молчит. Но с Ярой они язык общий нашли более-менее. Днем полчаса ходили вдвоем по окрестностям, живность на ферме смотрели, после чего кролика в дом принесли. Затем унесли, после того, как привезенный Серегой сумрак немного его обласкал. «Он мой мелкий». Так было всегда, и ты это знаешь. Яра поглаживает тыльную сторону ладони мужа, тянется и в щеку целует. Его просто видеть надо было в детстве. Такой чудесный малыш был. И что выросла? Вздыхает шутливо-горестно. Она реально переживает за семейные проблемы малого. Я тоже. Но как им помочь, не знаю. Ждать, пока невестушка вырастет и из-под влияния мамы своей вырвется. Я привык быть единственным твоим мелким, а сейчас развелось. Смеется Серега, за что Руслан ему посылает убийственно хмурый взгляд. Юля молча с легкой улыбкой наблюдает за их перепалкой, периодически отвлекаясь на изучение винтажных обоев в горнице, или как там эта комната называется. Первые пару часов она себя определенно неуютно чувствовала. Сейчас же освоилась. «Что вы все о себе, да о себе?» — шикает на собравшихся Богдан. «Юля, давайте о вас, о тебе». Будь он внимательнее, уже бы сейчас по взгляду Юли понял, что она думает об этой идее. «Расскажите нам о себе. Все. Где учились, чем занимались до встречи с Дмитрием?» Насмешливо нас с ней оглядывает. Порой ведет себя как придурок. Закончила колледж медицинский, работать пошла. Ха, послушал Дан историю увлекательную. Он, развалившись в кресле, реально не понял, что это и есть весь рассказ. Ультракороткое изложение. «Можешь не смотреть на нее выжидающе, бросаю ему невзначай». «Юленька, ну нет». Не можете вы быть так жестоки. Я настроился слушать. Колледж. У вас нет высшего образования? Юля отрицательно головой качает. А почему в вуз не пошли? Стали бы врачом. У Даны затык на вышках. У самого их штук 6. Как наблюдается, умнее он от последних 5 не стал вовсе. Я собиралась, но не сложилось. Обстоятельства изменились. Сейчас уже не готова так кардинально менять свою жизнь. А высшая сестринская мне ничего не даст. У меня знаний больше, чем у коллег, получивших высшее образование. Практика решает, а не вид диплома. Чтобы было понятно, Юля не скромная лань дрожащая. Она прекрасно удерживает контакт зрительный, не трясется, ручки свои не заламывает, слушает всех внимательно, говорит уверенно. Но если дать выбор, она, скорее всего, предпочтет молча сидеть или вообще находиться не здесь. Осознанный человеческий выбор. А сразу почему врачом не стали? Не тяжело принеси-подай весь день заниматься? Качаю головой и предостерегающе на Дана смотрю, мол, фильтруй свою болтовню. Я хотела, но на тот момент у мамы возможности платить за обучение не было, бюджетных мест тоже. Я не чувствую себя принеси-подай. Мы людей спасаем. От операционной медсестры зависит качество операции. Понимать должна с полувзгляда, а лучше вообще на опережение. То есть надо знать весь ход операции. Зачастую мы ассистируем. Не могут все быть врачами. Итак, операционных медсестер меньше, нежели хирургов. Говоря, Юля позволяет мне плечо свое гладить, руку не скидывает. Хотя прилюдное проявление чувств чуждо ей. Вас закрепляют за отделением? У каждого своя сестричка медицинская? Дан не отстает с вопросами. Нет, универсальный, профиль широкий. Надо быть взаимозаменяемыми. У меня есть свои операционные. По большей части я с травмой работаю. Но если, например, человек после серьезной аварии, то заходит несколько бригад разом. И травматология, и сосудистая хирургия, порой и челюстно-лицевая. В зависимости от полученных травм, если травма с риском для жизни и безотлагательны, все вместе работают, а медсестра одна на всех. Стол Кохера накрывают на всех. Это место, где раскладывают материалы под конкретную операцию. Есть еще большой операционный. На нем на весь день инструменты хранятся. Поясняет, считывая замешательство на его лице. А готовите операционную тоже вы? Тоже мы. Иногда, если внепланово, приходится работать со столом, накрытым коллегой. Это сложнее. Как каждый хирург проводит операцию, отличной от коллег, так и медсестры под себя раскладку делают. Нужно реагировать быстро. Никто не будет орать. Юля, зонды подай. Просто отстранят. Это так романтично. Дан опирается на подлокотник, ладонью поддерживая подбородок. Задумчиво смотрит на Юлю. В этот момент я думаю о том, стоило ли нам приезжать. Это не ревность, скорее неконтролируемое раздражение. Немного теряюсь, эти эмоции давно позабыты. Адвокатура упорно из меня спесь выбивала. Успешно. Поэтому накал, который я рядом с Юлей ощущаю, немного пугает. Пустить под откос все старания мне не хотелось бы. Юрист с горящей башкой – херовый юрист. Цене хладнокровие. Стараюсь концентрироваться на хорошем. Вместе мы прекрасно провели ночь. Немного поспав, Юля проснулась, и мы продолжили почти до утра. С утра настроение было улетным. Юля, словно чувствуя, оборачивается ко мне. «Пошли с Сумраком погуляем», он заскучал. Смотрит на пса, который сидит под дверью с грустным видом. «Понимаю тебя, дружище, я сам такой». «Дим, ты только пакеты возьми или в сторону леса идите. Пусть хоть в первый день газон будет чистый». Яра умоляюще смотрит на нас. Первые гости уже заехали. Завтра к открытию папа приедет с Марьяной. Постараюсь хотя бы до их приезда все в первозданном виде держать. Кто бы мог подумать, что Мурат Азатович предпочитает проводить время с внучкой, нежели присутствовать при запуске своего детища. Годы меняют нас. На выгул Сумрака времени уходит немало. Исследуем всю территорию между лесом и комплексом, переходя от одной тропинки к другой. Оборачиваюсь и ловлю Юлин взгляд. Очень теплый, можно даже сказать, умиротворенный. Она послушно следует за мной. Напряжение внутри потихоньку спадает. «Юлька!» — слышится откуда-то окрик. «Морковка, не делай вид, что ты не слышишь». В ответ она не оборачивается, но давит нервный смешок и нервно по подбородку указательным пальцем проводит. «Зайка, ну же, давай, оборачивайся». К нам двое мужчин приближаются. «Сейчас с Левой тебя познакомлю. Ты же хотел?» — выдавливает из себя Юля, по-прежнему делая вид, что не слышит. «Готовься». Наблюдаю за неторопливыми движениями мужиков, не сразу замечая, что один из них, как раз говорящий, на трость опирается. «Арктика, ты, как всегда, холодна», — с усмешкой произносит. «Неужели не рада меня видеть?»